Приветствую всех. Сегодня мне Господь положил на сердце рассмотреть такой вопрос в Библии. Вопрос о том, каковы на самом деле грешники, которые ходят по этой земле, и на самом деле каковы праведники, которые, ну, среди нас, среди верующих. Нередко непонятно в нашем кругу общения, насколько далеки мы становимся от Христа. Мы, скажу больше, в собрании мы часто забываем, зачем вообще Господь пришел на эту землю. Как один из мощнейших причин для такой путаницы служит наша самоправедность. В чем это выражается? Большинство из нас покаялись, большинство из нас приняли крещение. Мы находимся в Доме Божьем и ограждены от этого мира. Мы все хорошо знаем первый псалом, который говорит, дурные сообщества развращают добрые нравы. Мы все знаем слова из Библии, которые говорят, не любите ни мира, ни того, что в мире. И часто воспринимают все это буквально. Но значит ли это, вовсе не прикасайтесь к этому миру? Мне, например, кажется, что это означает, что, будучи в мире, не сливайтесь с ним, не следуйте его примеру, не уподобляйтесь ему, помогайте нашему Триединому Господу спасать его. Именно вот поэтому я спрошу самую простую вещь, касающуюся Нового Завета. Где Иисус из Назарета, сын плотника, известный праведник и пророк, проводил свои дни, когда учил на земле в течение 3 лет людей? Отвечу сразу. Он проводил свои дни среди мытарей, блудников, грешников, среди всех тех, кого официально праведные фарисеи, законники и первосвященники, в частности, очень осуждали и считали недопустимым. А Иисус говорил, что я вообще-то пришел спасать их, я пришел спасать грешных людей. Вам что я сделаю? Вы-то вообще считаете себя, вероятно. Вот если кому-то из нас, верующих, доводится оказываться в таком окружении, ну, вот, подумайте, часто ли мы ведем себя так, как Господь себя вел? Вытаскиваем их из пропасти, которая их окружает, вытаскиваем их из ада, свидетельствуем им. Я про себя могу сказать, что я делаю это даже если и делаю, то вот намного реже, чем следовало бы. Я, глядя на пример Христа, могу сказать, что вот у меня прям недостаток в этом, и я молюсь, чтобы Господь восполнил его. Хотя к Христу приходили и законники. Вот хороший пример Никодим. Никодим пришел тайно от всех остальных, чтобы не знали. Он расспрашивал его о рождении свыше. Слава Богу, его сердце, которое могло считать себя праведным и чистым, оно все равно тянулось к Господу, тянулось к познанию Отца Небесного. А в следующий раз Никодим уже пришел Христа погребать. Вот такая история была. Еще хочу спросить, как Иисус относился как раз к верным детям Отца Небесного, как они сами считали, как раз к фарисеям и законникам, и в том числе к первосвященникам? Они же постоянно его пытались уловить, пытались поймать его на слове. В созвучии с тем, как я готовил проповедь, там, я слушаю иногда вот, православное радио «Вера», просто один из самых доступных радиоканалов, и чтение в один из дней было как раз вот этой же части Евангелия от Матфея, который я вот приведу чуть-чуть, вот, спустя несколько минут. И там разъясняется тоже Библия, и уже рассказывали, к этому моменту первосвященники уже приняли решение о том, чтобы убить Христа. И Только для того устраивали все эти словесные баталии, чтобы народ склонить, уловить его в слове и склонить на свою сторону народ, чтобы они одобрили распятие. Они-то не знали, что это уже Божий план, и все свершится и без их усердия, но уловить слово им Иисуса так и не удалось. И многократно он приводил притчи и проповедовал, и отвечал на их колкие вопросы. А он показывал своим ученикам, как раз мытарям, грешникам, он показывал на этих якобы праведных людях, этим якобы грешным, которые реально шли к спасению, он на якобы праведных показывал свою славу. Он показывал, что и в Писании силен, и в Духе силен, и силен дать то, чего от него ждали. На самом деле грешники ждали, они каялись и ждали прощения, и получали это. А праведники ждали царя иудейского. Ну и, конечно, были разочарованы потом. Я хочу прочитать из Евангелия от Матфея, 21 глава, с 28 по 32 стих. Небольшая совершенно притча о двух сыновьях. Итак, Евангелие от Матфея, 21 глава, с 28 по 32 стих. «А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: „Сын, пойди сегодня и работай в винограднике моем“. Но он сказал в ответ: „Не хочу“, а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: „Иду, государь“, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: „Первый“. Иисус говорит им: „Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас войдут в Царство Небесное. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, видя это, не раскаялись после, чтобы поверить ему“». Часто спорят об истинности Библии, особенно неверующие люди, но я вот наслаждаюсь, каждый отрывок самодостаточен. Я даже не знаю, зачем потом проповедь говорить, потому что все, что нужно передать в каждом, вот в каждой притче, в каждом вот этой беседе Иисуса раскрывается очень ясно. Ну и вся суть этого отрывка в чем? В том, что те люди, которые на тот момент Христа окружали и были примерами из этой притчи. Сын, который отказался, ну, такой буйный революционер, он: „Не пойду“. Но в дальнейшем он раскаялся и пошел. Это же как раз суть вот эти все грешные люди, которые не вели показного праведного образа жизни. Но когда пришел Христос, они приняли его, стали учениками. И из них потом собралась церковь. Я об этом даже скажу немножко дальше, что среди апостолов-то как раз только Павел был из законников, все остальные-то простыми людьми были. Вот. А в качестве второго сына в этой притче выступили как раз первосвященники и фарисеи, потому что они на словах-то прям такие верующие и соблюдающие заповеди, закон, но на деле там неоднократно говорится, что внутри суть волки хищные, они... Там и вдов там ущемляли и так далее. То есть были двуличными. Совершенно не вели ту жизнь, которая действительно должна быть у праведного человека. Ну и дальше я, как всегда, начинаю место из Писания прикладывать к своей жизни. Кто же в этой притче я? Потому что формально я, вот видите, костюм у меня, я в церковь хожу, я добрый христианин. И может показаться, что вполне даже... Мне хотелось бы прямо на роль первого сына попасть, потому что и бунтовать не случалось в этой жизни, и раскаяться потом случалось. Но, как я уже говорил, в течение жизни мы многократно делаем выбор. Ну, и в Писании об этом говорит. Всю жизнь, каждый день приходится решать, на чьей ты окажешься стороне. Каждый момент времени ты либо покаешься, либо сделаешь постное лицо, отвернешься и пройдешь мимо. Ведь... Помните, также Господь говорил: «В Царстве Небесном я скажу некоторым из пришедших, что Я вас не знаю, вы меня не накормили, когда я был голоден, и не одели, когда я был ногой, не согрели, когда замерз. А когда ему ответят, что мы тебя и не знали, наверное, в этой жизни, он скажет, это касалось малых сих, это неверующих касалось, нет, это касалось всех людей. У нас нет заповеди «помогайте своим», у нас есть заповедь «помогайте вообще всем». Вот. Вот, ну, теперь я вернусь к тому, что среди апостолов был один законник. Это был Павел, который в начале церкви гнал, и уж на роль первого сына, по-моему, отлично тянул из этой притчи. Я к ней, наверное, все время буду возвращаться, я ее хотел бы сделать основной в сегодняшнем слове. Но потом он раскаялся. Вот единственный законник, и у него было жало в плоти, у него были больные глаза. У него, говорят, что это катаракта была, историки. Но у него были очень здоровые духовные глаза. И даже не будучи в церквях, по всем тем миссионерским точкам, где он проходил, по всем городам оставляя церкви, он помогал решать проблемы возникающие, успокаивал как раз недовольных, выводил на чистую воду лукавых, точно так же, как это делал Иисус Христос. Я веду все время к тому, что мы принципиально не отличаемся от первых апостольских церквей, от самых первых христианских собраний, которые были прямыми учениками Христа и делали только то, чему Он учил. Все традиции, которые бывают кроме этого, ну, они незначительны на самом деле. Из любой деноминации спасенные христиане считают друг друга братьями. Из любой деноминации. И в это я стараюсь никогда не вникать, потому что идеологически это самый тяжелый спор, и в спорах вообще, мне кажется, не бывает победителей, потому что каждый считает себя правым. Лучше обратиться к тому, что нас объединяет. Объединяет нас символ веры, объединяет нас Иисус Христос. И продолжая говорить о Павле, я хочу сказать, что вот есть место в первом послании Тимофею, там в первой главе, 15 стихом. Я зачитаю тоже один стих всего. «Верно и всякого принятия достойно, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». То есть практически он в этом письме расписался в том, что он выходит из таких внешних праведников и идет в один ряд с остальными христианами, которые внешне вовсе праведниками не были до своего покаяния и обращения. Среди христиан есть, к сожалению, те, кто, и приняв крещение, и ходя в собрание, через какое-то время оставляет его. Это соответствует притче о сеятеле, который посеял семена, упавшие в разную почву. И, к сожалению, они принимают решение оставить церковь, не основываясь на самом деле на мыслях о своей душе. Потому что что такое покаяние, что такое крещение, когда только-только это происходит? Это очень горячее, затрагивающее всю жизнь, переворачивающее всю жизнь события. Когда ты стоишь рядом с Господом и Его славой, ты растворяешься в любви, ты растворяешься в Божьем Духе, и ты готов Его нести. Но что происходит с этими данными обетами Господу дальше? Дальше бывает, остывают люди, остывают, потому что может показаться, что в собрании одно и то же говорят, одни и те же гимны поют. И полностью информация получена, дальше там и делать нечего. То есть сначала дух пылает, потом приходит привычка ходить в церковь вместо желания горячего. Потом уже нужно вникнуть в себя и в учение, это вообще лучше дома делать. Ну, И есть люди, которые находятся, которые в конце концов считают, что я так устаю на работе, можно и вовсе не ходить в собрание. Все равно то, что там говорят, я слышу каждый раз. Появляется много причин, чтобы сначала опаздывают на 10 минут, потом на полчаса опаздывают, потом вовсе не ходят. И, к сожалению, некоторые отпадают от веры. И это очень связанные вещи, потому что я не считаю, что церковь – это непрерывный источник Божьего Духа, потому что источник Божьего Духа – сам Господь, который везде и во всем. Но церковь – это источник живого общения, поддерживающего общение, поддерживающей связи верующих. И если мы здесь находимся, мы возрастаем духовно и крепко стоим на ногах. Я вот хочу всем сказать, если вы начинаете чувствовать что-нибудь подобное, когда уже что-то однообразие, что-то в церкви нерадостно, обновляйте покаяние, обращайтесь к Господу Христу всем сердцем, восстанавливайте отношения, восстанавливайте эту первую любовь. Это не запрещено, это не закрыто, это не тайна. Это все в силах Божьих поддерживать вас, пылающий дух. Это все в ваших силах. Не дать сатане увести себя. Это борьба на всю жизнь. Я говорю, это может начаться у людей с самым невероятным духовным стажем, который там 50 лет в церкви. Кто-то из верующих семей и всю жизнь вообще с 3 лет рассказывал там, может быть, с кафедры стихи, и в 90-е ему показалось, что уже хватит. Нет, не хватит. Наша жизнь – это дорога к Господу. И это не только наша дорога к Господу. Смотрите, тоже мне это в голову не приходило, но сейчас только пришло. Пока мы можем хоть немного представлять из себя свет миру, хоть немного Христов свет показывать людям, опять я дальше к этому тоже вернусь, что мы светильники. Ну, и другие люди, глядя на нас, могут задуматься о своей душе, могут на секунду хотя бы допустить себе мысль, что вот пропасть, ад, который к ним идет большими шагами, не обязательно. Не обязательно умирать, не обязательно быть одному, не обязательно от депрессии страдать и всю свою жизнь этому подчинять. Есть другой путь, и это наилучший путь. Теперь о делах веры. О делах веры в притче, которую я читал, как раз касалась работы на винограднике, задания отца своим двум сынам. И, как я уже говорил, один из сыновей, который внешне-то не хотел подчиняться ему, раскаявшись, все же эти дела делать стал. Если бы Господь только ходил и говорил, очень много на свете учителей, на самом деле вообще, в странах, вот, близких к Израилю, там и в сторону Индии даже, очень традиция учительства развита. Там много, и до сих пор, вот то, что, например, нам известно как йоги, это все учителя, у которых есть какие-то последователи, они ходят за ними, набираются мудрости, и в этой мудрости как бы живут дальше. На самом деле Иисус Христос не был уникален в том, что набирал учеников, и тогда было много учителей. Единственное, чем он отличается, как я это тоже много раз говорил, он был истинным учителем. И то огромное количество верующих, которые сейчас есть, и те чудеса, которые он являл, и то изменение жизни, которое он являет и по сей день, тому свидетельство. Но вот если бы вот он ничего не делал, если бы он не воскрешал там Лазаря, там эту девочку маленькую, там, девица «Встань», когда это вот песни даже поют об этом, если бы он не кормил 5000 человек пятью хлебами и двумя рыбами, если бы он воду в вино не превратил, по воде не ходил там, вот бесов не изгонял. Вот я хочу спросить, даже Фоме после своего воскресения, он явил вот раны на теле, и Фома, вложив пальцы как бы в раны, тогда уверовал, он тогда возгласил: «Господь мой, Бог мой». Для людей на самом деле играют роль эти чудеса. И я думаю, что последователей на голых словах было бы меньше. Потому что, я говорю, вот восстает много учителей, которые говорят голые слова, сколько угодно правильные, сколько угодно логичные. Противники христианства очень часто указывают на нелогичность Библии, а я с удовольствием подтверждаю, да, Библия нелогична. Любовь, в принципе, нелогична, потому что по логике Господь нас всех должен был бы изничтожить, исходя из того, как мы отнеслись к Его повелениям, к Его заповедям. Но Он вместо этого отдает Своего Сына в жертву за нас. Совершенно нелогичный поступок, и я вам могу сказать, что вообще вся любовь – нелогичная вещь. Вот. Была такая миссионерша, мать Тереза, известная как мать Тереза Калькутская. Ее миссия была в Индии. Я хотел бы пару цитат из ее трудов привести. «Позволь мне проповедовать любовь не словами, но примером моей жизни, силой влечения, воодушевляющим влиянием моих дел, показывающих всю глубину души, которая пылает в моем сердце». Вот она, например, говорила так. А завистники там пересчитывали, сколько она денег на этом заработала и так далее. Никто ни духовного труда из неверующих никто так и не увидел. Я не хочу вникать в это. Я считаю, что то, что она делала для Господа в Индии, это очень ценно. Это очень большой труд. И дальше, если бы все христиане были как второй сын, разговаривали, но не выполняли волю Отца Небесного, ничего не делали для этого мира, никому бы никогда не помогали, как мимо раненого, вот, как в притче о добром самаряне, мимо раненого проходили, так, ну что, разве какую-то силу имела бы их проповедь? Разве чего-то сердце коснулось бы, коснулись бы голые слова, ничем не подтвержденные? Сразу, опять же, на память приходит место из Библии. Это послание Иакова, 2 глава, с 14 по 18 стих, конкретно касающийся дел веры. Вторая глава, 14 по 18 стих, я прочитаю. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра ноги и не имеют дневного пропитания? А если кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Итак, и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру из дел моих». Вот такое место в Библии есть. На самом деле, мне кажется, даже... Вот я прихожу к той части, где я хотел сказать, что мы светильник Христов. Мы светильник Христов не словами. Мы светильник Христов своей жизнью. Я славлю Господа за то, что Он со мной делает. Я вам могу сказать, что у меня вот жена сидит рядом, она подтвердит, мои личные усилия по праведности ничего не стоят. Когда я пытаюсь сам стать лучше, я ничего не могу. Все, что во мне есть хорошего, делает Господь. И я с удовольствием передаю и окружающим меня людям то, что в этой жизни помогает только Господь. Сколько угодно. На самом деле я в жизни попробовал спортом заниматься, пробовал духовными практиками заниматься, изучил кучу религий, изучил кучу философских течений. Я вам могу сказать, что, во-первых, открылась очень интересная вещь. Кроме христианства, практически все религии идеализируют либо убийство, либо смерть. Это сколько угодно завуалировано, но вообще центром и корнем большинства вер – это там у буддистов уйти в нирвану, что в физическом выражении означает умереть. Там у Ну да, в это углубляться, мне кажется, не надо. Но тем не менее, жизнь только в Иисусе. Это для меня однозначно сделанный вывод на основе вот того жизненного пути, который я иду. Никакого другого способа к спасению нет. Дальше я хотел поговорить о христианском труде. Рассказать. Есть такой евангелист, есть такой европейский проповедник русского происхождения, немец Аганс Раймер. Вот, он известен в Европе, он открывает церкви, открыл их много. Очень много размышляет о Христе, очень много размышляет об нашем учении. И я выслушал одну проповедь на тему, почему так мало новообращенных в европейских церквях. Это касалось европейских, но отлично подходит и к нашим. Как раз проблема в том, что дел Божьих стали делать меньше люди, у которых достаток во всем. И духовный достаток, я с этого начал проповедь. Нам кажется, что у нас есть самоправедность. Нам кажется, что мы приняли крещение, мы покаялись, наше спасение совершено. Но нам надо непрерывно работать, как делает Иисус Христос. Нам надо непрерывно взаимодействовать с миром, чтобы, как вы знаете, вера от слышания. Вот наша работа только в том, чтобы это слышание было у людей в мире. И о больших пробуждениях христианских в странах, как раз вот у Иоганнеса Раймера я услышал историю про Непал. 20 лет назад в Непале было примерно около 400 христиан всего, 400 человек насчитывали так они. Приблизительно сумма всех проповедующих, там как раз миссионеров работающих, обратившихся, 20 лет назад. Сейчас христиан в Непале насчитывают около 750 тысяч. Это настоящая работа Божия. Там наши братья и евангелисты, они ходят все время по краю смерти, потому что это вначале преследовалось законом очень сильно. Господь смягчил сердца властей далее. Далее, также проблемы. Он считал, что мы в церквях не видим тех чудес, какие являл Христос или какие являли апостолы. Именно потому что у нас несколько ослабла вера без вот этой евангельской работы, которая наилучшим образом заряжает. Даже возможностью чудеса творить, потому что сам Христос говорил, если бы у вас хотя бы с горчичное зерно была вера, вы могли бы двигать горами. Я вот не могу. Ну, я свидетельствую, что Господь есть много братьев, которые сетуют. Ну, и сестер, я имею в виду наших христиан, которые сетуют на то, что вот где Господь не слышит молитвы. Молимся и годами о чем-то молимся, и не получаем просимое. Но я свидетельствую, что мои молитвы Господь слышит. На мои молитвы Господь отвечает, и я славлю Его. И вот пробуждение как раз в Непале, они свидетельствуют, вот евангелисты, которые там работают, что немало из этих верующих, из тех 750 тысяч, которые за эти 20 лет там появились, обратились, они обратились, будучи исцеленными, или обратились, видев какие-то чудеса. Я уверен, что в силах Божьих все это показать, когда это нужно. Я говорю, у нас есть блага цивилизации. Мы часто грустим, потому что у нас какие-то отношения не складываются. Но у нас есть, там, не знаю, новенькие мобильные телефоны, у нас есть транспорт, у нас есть стиральные машины дома даже. Я не думаю, что сейчас кто-то еще имеет привычку руками стирать вообще из тех, кого я знаю. Вот. А у нас есть новенькие Библии, по которым мы можем читать Слово Божие, изучать его и вникать. А вот что касается Индии, там, где миссия Матери Терезы работала, что касается Непала, там не то, что благ цивилизации у людей нету, или новеньких Библий. Там из них и читать-то умеют немногие из всей этой массы обратившихся людей. И все равно это не помешало им обратиться ко Христу и быть спасенными. Вот в чем дело. Потому что не благами работ, но ничто не меняет того, что миссионеры, работая, не просто говорят слова, они там вакцины возят туда, они с питанием помогают, они учат детей грамоте там и работают изо всех сил в том, что они вообще могут делать. И я считаю, что духовное пробуждение, которое там есть, оно как раз связано вот с этой христианской работой, которую делают христиане. Рука Господа на тех, кто к Нему обращается без оглядки. Наше материальное благо иногда мешает нам полностью надеяться на Господа. Очень часто люди на себя надеются. А там люди, им вообще не на что надеяться больше. Душераздирающие истории рассказывают. Даже и здесь мы слышали братьев, которые там и в Корее были, где за христианство смертная казнь следует. Но там все равно Господь находит сердца, и появляются церкви, и славят Господа. И когда у человека нет больше никаких надежд, кроме Господа, Господь наиболее сильно может ему помогать. Наиболее сильно взаимодействует с нами. Это очень хорошо, что мы находимся в общении святых. Я никуда не убираю важность церкви, важность собраний. Но я повторю то, что говорил вначале, мы должны быть и в мире, и мы должны быть среди таких ребят, как наши реабилитанты, и среди худших ребят мы должны быть вообще везде. И тогда только будет Господь иметь возможность их спасти. Еще я хочу привести одну цитату тоже матери Терезы, и потом я подкреплю местом из Библии, для того, чтобы уже закончить свою проповедь. Говорила она так: «Иисус творил добро. Мы стараемся подражать Ему, потому что верим, что Бог любит мир через нас. Как Он послал на землю Иисуса, чтобы тот стал Его любовью, Его присутствием на земле, так сегодня Он посылает и нас». Вот, она говорила так, и в послании Иоанна, в Евангелии от Иоанна, в 20 главе, 21 стихом, мне просто стало интересно, найду ли я подтверждение этим словам, я их нашел. 20 глава Евангелия от Иоанна, 21 стих. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Так благословит же нас всех Господь быть письмом этому миру Божиим, являть Ему Христову любовь, которая способна делать с людьми то, что не могут сделать ни доктора, ни психологи, ни все те, кто пытается помогать людям без Христа. Аминь. Давайте помолимся. Аминь.